Папа смотрит на то, как я укладываю в ранец задачник Евтушевского, грамматику Кирпичникова, французский учебник Марго. Глаза у папы отсутствующие. Он чем-то озабочен. «А у мамы, — говорит он, глядя поверх моей головы, — у мамы, по-видимому, ангина. Мама больна?» И я бросилась к двери, чтобы бежать к маме. Папа перехватывает меня на бегу. «Ох, какая беспокойная! Ангина — это заразительно, нельзя тебе туда. Я даже подумываю, не отправить ли тебя на денек к бабушке и дедушке. А? Подумай, пуговка, к бабушке, к дедушке. Хочешь?» В другой раз я бы очень обрадовалась. У бабушки и дедушки все мне рады. Бабушкины лакомства замечательные. И все счастливы, если я ем их как можно больше. Но сегодня мне почему-то беспокойно. Мама больна, и даже зайти к ней нельзя. «Папа, а мама выздоровеет? Ангина – это не очень опасно?» «Вздор какой! Ну, переночуешь сегодня там. А может быть, еще сегодня вечером мы пришлем за тобой Юзефу». Мы с Полем идем к бабушке и дедушке. Я несу свой ранец и замечательную новую книжку «Серебряные коньки». Поль несет в руке узелок с моей ночной рубашкой, зубной щеткой и другими необходимыми причиндалами. Я прощаюсь с мамой через дверь. Юзефа 20 раз целует меня, как будто я уезжаю навеки в Африку. Ни бабушки, ни дедушки мы дома не застаем. В доме есть только их новая служанка, которую я раньше никогда не видала. Глаза у нее добрые, приветливые, немного испуганные. А когда она улыбается, то улыбка эта расплывается полукружьями от подскульев крыльям рта. Мягкая улыбка, ласковая. Поль уходит. Она торопится на урок, и я остаюсь одна с незнакомой служанкой. По-русски она говорит затруднено, не сразу подбирая слова, но понять ее можно. Она только неизменно говорит про женщин «она пришел», а про мужчин «он пришла». В общем, сговориться можно, тем более, что я понимаю по-еврейски. Заглядывая мне в лицо своими добрыми глазами, служанка спрашивает: «Може, хочете кушать? Там один котлет у в буфет, а?» «Нет, я обедала». «А как ваше имя?» – спрашиваю я. «Ой, не надо!» – пугается старуха. «Почему?» «Вы будете с меня смеяться!» И, неожиданно застыдившись, она даже прикрывает лицо передником. «Я не буду смеяться, скажите». «Мой имя Дубина». «Никогда я такого имени не слыхала. То ругательство, а не имя». А старуха, видя мое изумление, объясняет: «Вот так. Сколько я живу, много лет. Все Дубина и Дубина. Ой, что это за Дубина? Молоко убежал. Ой, Дубина, мясо сгорел. Дубина, обед готов? Дубина, ты купил курицу или ты не купил курицу?» «И знаете», — она тихонько смеется, — «я тоже так теперь говорю. Прихожу домой с базар, стучу в дверь. Оттуда спрашивают: кто там? А я говорю: это я, Дубина». «Так это же не имя», — пытаюсь я объяснить. Она тихонько смеется про себя. «А я привык», — говорит она. «Вот я пошел у полицию насчет паспорт. Околоточный кричит: Бася Хавина, Бася Хавина. И где Бася Хавина? А я сижу, я забыл. Она произносит «забул».